понял, еще один кивок выраженной признательности. Везде чувствуется какой-то подвох, даже в сплоченном общей опасностью отряде наемников. Куда только катится очередной мир. Выходили мы в уже постепенно сгущавшихся сумерках. Сам караван из 36 телег вышел еще днем. Их сопровождали знакомые мне горцы. Куда он двинулся, было и так очевидно. Тягловые ящеры медлительны, тянут приличный груз со скоростью ленивого пешехода, запрягаются в телеги по одному, и погонщика на каждого не требуется. У них развитое стадное чувство, идут цепочкой друг за дружкой. Флегматичные и малоагрессивные твари, если, конечно, хорошо накормлены. Едят все подряд, начиная от свежей зелени прямо с веток, кончая мясом видового родственника, да и кости легко разгрызут. Часть телег каравана везла комбикорм для ящеров, брикеты из орехов, съедобных клубней и перемолотой зелени. При большой нужде пойдет и в пищу человеку. Но сейчас в лесу трудно совсем уж оголодать, годная пища буквально бежит сама к тебе, успевая только отмахиваться. Дождавшись положенного срока, мы тоже двинулись по дороге в дальние края, догоняя ушедших вперед купцов. Ближайшая стоянка поблизости от знакомого поселения горцев. Я внимательно смотрел на других наемников, моих сотоварищей. Все на подбор рослые молодые парни лет 20 или чуть больше. Сходно одетые и вооруженные, но весьма неприлично на мой придирчивый взгляд расслабленные. Как будто вышли на простую прогулку по безопасному парку. Сотник представил меня им хорошим следопытом, а потому мое место идти впереди всех. Народ дружно поперхнулся, попытавшись скрыть ехидные ухмылки, прекрасно понимая назначенную дикому мелкому горцу роль расходной приманки, буквально до первого ящера. И пусть у него броня и оружие заметно лучше, чем у них всех, найдется чего поделить в узком кругу при его безвременной кончине от зубов и когтей голодной рептилии. Пока же шли по расчищенным горцами местам, да и брачный сезон у ящеров здесь еще продолжается. Вот когда отойдем дальше от гор, тогда стоит серьезно опасаться. И, боюсь, мне придется отрастить глаза еще и на затылке. Уж очень взгляды нескольких боевых сотоварищей оказался неприязненными. С такими мыслями я и дошел во главе колонны до выделенного нам под стоянку расчищенного от леса ровного участка. Купцы же договорились с горцами о стоянке основного каравана внутри круга стен. Быстро стемнело. Народ зажег маленькие масляные лампы и в их свете ставил походные шатры. «Чего стоишь? Давай, тащи!» — прикрикнул на меня кто-то из молодых парней, сунув мне в руки какой-то темный тюк. И ведь встал в стороне от суеты, привычно оглядывая темноту и держа дежурный дротик в правой руке. Тюк громко свалился на землю, чем-то звякнув. Я же остался совершенно равнодушным к понесшемуся вслед за падением потоку грязных ругательств. «Отстань от него, он тебя просто не понимает!» Мне на выручку быстро пришел сотник Лок, но он, парень, явно хотел чего-то возразить, получив крепкую затрещину. «Еще раз повторяю», — зло прошипел сотник, — «вокруг нас как-то быстро стало многолюдно. Он выполняет только мои приказы, причем те, которые хорошо понимает. Ты понимаешь?» — обратился он ко мне, я смотрел на него словно пустое место, и это все хорошо видели в свете мерцающих ламп. «Охраняй», — подал Лок команду, я утвердительно кивнул, перехватил оружие и отошел в сторону, обозревая темноту. «Неужели он там хоть что-то видит?» — спросил кто-то из парней. «Лучше, чем ты днем, Руф», — ответил наш командир. «Как ты думаешь, почему я взял в отряд лишь одного дикого пацана, а не дюжину взрослых охотников из местных племен, как мы раньше хотели?» В ответ послышалось что-то нечленораздельное. «Потому старайтесь его напрасно не провоцировать. Сложно сказать, что он выкинет, если вы реально достанете его. Обычная мелюзга. В момент прихлопнем, если взбрыкнет», — кто-то продолжал упорствовать в опасных заблуждениях. «Ты видел, какими взглядами провожали его соплеменники?» — ехидно поинтересовался сотник. «Или опять спал на ходу?» «Какими?» Судя по тону, парня явно отсутствовал страх перед начальством или просто мозги. «Они боятся его», — с нажимом произнес Лок, — «не столько для него, сколько для всех остальных. Понимаешь, боятся. Взрослые охотники из сильного племени боятся какого-то мелкого пацана. И еще оцени его оружие. Кто из вас сможет похвастаться чем-то похожим?» Вопрос повис в воздухе. Народ глубоко проникся и разошился ставить лагерь. От меня действительно отстали. Я же заранее договорился с сотником брать на себя ночные дежурства, отсыпаясь после рассвета перед выдвижением каравана, когда разбирали шатры и кормили ящеров, а также на дневном привале для этой же цели. Мне так проще. Благодаря той ситуации и словам сотника, народ уверился в том, что я понимаю лишь отдельные слова общего языка, вообще перестав стесняться моего присутствия поблизости. Ох, сколько же они всего наговорили, обсуждая мою скромную персону. И это обстоятельство уберегло меня от совершения многих ошибок, а также спасло саму жизнь. Но об этом потом. Выход каравана в путь я банально проспал в стороне от общей суеты. Лишь когда все тронулись, заняв места по штатному расписанию сопровождения, сотник разбудил меня. Ночное дежурство прошло гладко, когда все уснули, я и там перехватил несколько часиков сна, оставаясь при этом на стороже с широко раскинутыми чувствами. Вот только так и удастся мне держаться в строю много дней кряду. Когда все спят, я легко определю опасный момент по изменению окружающего фона, даже если сам сплю. Хороший такой прием силы. Теперь он мне легко дается, наравне и с остальными освоенными приемами. К сожалению, прогресс окончательно застопорился. Все, что еще мог тренировать, это доведение уже полученного скромного арсенала до уровня рефлексов. Вряд ли смогу открыть что-то новое. А ведь те же карлики творили в лесу настоящую магию. Поисковые конструкты силы, приемы активного сокрытия собственного местонахождения от других поисковиков, метки поводки на союзниках и потенциальных жертвах, а также многое другое. Эх, зависть, зависть. Увы, о настоящей магии пока могу только мечтать. Но вдруг, кстати, купцов оказалось всего двое. Я думал, будет больше. Один солидный на первый взгляд мужик где-то за 40 с серовато-белыми, скорее пепельного цвета, длинными прямыми волосами до плеч. Поначалу решил, старческая седина, но нет, просто такой особый редкий цвет волос. Второй чуть моложе и более темный, скорее даже темно-серый окрас прически. Хотя зря на краску грешу, него и цвет бровей такой же. Фигуры внешне обычные, широкие плечи, мясистые пальцы на чистых руках без мозолей, с большой долей вероятности кровные родственники. То ли два брата, то ли отец и сын. Уверенные и даже нагловатые лица, характерный брезгливый взгляд, когда они посматривали в мою сторону, да и других наемников одаривали примерно им же. Типа между нами совершенно непреодолимая социальная дистанция. Единственное, за что на них отдельно зацепилось мое внимание, идеально чистая одежда. Вроде бы обычная походная одежда из хорошей плотной ткани бежевого оттенка, но складывалось впечатление, что ее первый раз надели на тело, и даже вездесущая дорожная пыль отталкивалась и слетала с нее. Видимого глазу оружия купцы не носили, зато четверка их помощников, пузатых мужиков лет 30 в потертой коричневой кожаной броне, вооружилась типичными палицами и еще длинными кнутами с шипастой звездочкой на конце бича. Эти мужики тоже глубоко презирали нашего брата-наемника, хотя старательно держали морды кирпичом. Надо заметить, большинство рядовых наемников откровенно лебезили перед торгашами и их обслугой, словно они их истинные благодетели. Я же смотрел в их сторону как на то, что ящеры периодически кидают из-под хвоста. Для меня они имеют ценность только в роли охраняемых персон по контракту и не более того. Да и сотник Лок, когда отворачивался от нанимателей, заметно кривил лицо. Из наблюдений уже можно сделать далеко идущие выводы о том, что творится в цивилизованных краях, но пока воздержусь и предпочту наблюдать дальше. Занятно было подслушивать досужие разговоры наемников, когда мы прошли круг мегалитов с телепортом внутри. О, сколько было предложений о том, что это такое и почему случайно зашедшие туда люди быстро теряют сознание и гибнут, а подъедавшим их бренные останки лесным ящерам хоть бы хны. В самом центре круга наверняка сокрыта какая-то великая ценность, и только реально достойная личность способна ее получить. Именно к этому и пришли в результате продолжительных споров. И стоит только ту ценность кому-то забрать, как все строение быстро развалится, ибо похожих развалин хватает в различных местах. Ехавшие на первой телеге купцы тоже тихо обсуждали местные Стоунхендж. С помощью приема силы обострил слух в интересующем меня направлении. Купцов куда больше интересовал эффект мгновенной разрядки всех магических вещей зашедшего внутрь круга камней человека. Если бы им удалось разгадать секрет, то на нем можно сделать совершенно неприличные даже по купеческим меркам деньги. Они хотели договориться с каким-то древним магом, дабы он поспособствовал их интересу, но тот заломил слишком большую цену на свои услуги. После их разговор перешел на тему каких-то непонятных модулей, благодаря которым удастся подобраться к загадке, сетуя на сложности их приобретения. Полезного в их разговоре было мало, я понимал едва ли четверть, а долго держать прием силы на слухе было вредно. по откату я вообще глох на дюжину минут. Мы медленно спустились на второй карниз, встав на ночлег в том же месте, где не так уж давно происходило собрание вождей. Нас, наемников, купцы нагло выставили за пределы стен, хотя мы все бы там легко поместились. Как же меня радует такое отношение. Еще немного и я с большим удовольствием проверю на тех купцах весь доступный арсенал. Останавливает лишь мысль о наличии у той парочки магической защиты, так как на их головах появились знакомые венцы. Наверняка и защитные пояса спрятаны под одеждой. Вероятно, имеется у них и настоящее магическое оружие, о котором я слышал от Сартана, кто их знает. Вот их помощники вполне открыты для агрессии. Да и тягловых ящеров можно сильно проредить. Тогда караван с грузом порошка радости купцам придется бросить, а это большие убытки. Впрочем, моя цель далека от мелкой мести. Когда наемники разбили свой лагерь за оградой и расселись вокруг большого костра в сгустившейся темноте, сотник Лок начал рассказывать внимавшему народу о тяжкой доле наемника. Я стоял чуть в стороне от всех, вглядываясь в ночные тени и старательно грел уши, ибо рассказывал сотник именно для меня, тем самым выполняя наш уговор. Рассказывал о тяготах пути, о том, к чему нужно быть всегда готовым, о жадности купцов, стремящихся сэкономить лишнюю мелкую монетку на охране их ценного груза и старающихся максимально переложить ответственность за все эксцессы на охранников или гильдию наемников. Весь его рассказ сводился к тому, что заключать контракты нужно только в два этапа. На первом командир отряда сам ищет потенциального нанимателя, а на втором проводит контракт через гильдию, где и определяется настоящая цена найма, учитывая особенности предполагаемого пути движения каравана и оценочную стоимость перевозимого им груза. Ингода гильдия сама подкидывает контракты, если вовремя подмазать гильдейского клерка. Глупо отказываться от предлагаемой гильдии страховки, пусть она обычно стоит половину цены контракта, ибо тогда все возможные претензии нанимателей гильдия разрулит сама. Плюс компенсирует потерю ценного оружия и экипировки, если таковая имелась и случайно утерялась в стычке со слишком хорошо подготовленными дорожными разбойниками. И лишь в редких случаях вроде опасных путешествий в дикие земли, да-да, именно туда, где мы сейчас находимся, гильдия отказывается страховать контракты. Тут все исключительно на свой страх и риск. Как я понял, практически все возгордившиеся собственным статусом молодые парни набраны в маленьких поселениях дальней периферии как будто из крестьян и плохо представляли себе реальные условия выбранной ими профессии. Для них этот поход в опасные земли первый экзамен. Кто-то, хлебнув походных трудностей, отсеется по личному желанию, кого-то отсеют голодные ящеры. Останутся только те, кто действительно что-то собой представляет. Судя по рассказу сотника, наемничья судьба тяжела и опасна, а заработок оставляет желать лучшего. И лишь возможность посмотреть большой мир полностью компенсирует все тяготы и невзгоды. Кто еще способен на такое? Купцы, в их узкий круг со стороны влезть практически нереально. Там сплошные семейные традиции и отлаженная веками система вытеснения потенциальных конкурентов. Многие пробовали начать свое дело, включая весьма обеспеченных детей влиятельных городских чиновников, но сотник затруднялся вспомнить, кому это реально удалось. Ладно, удачно провести 1-2 каравана между большими городами с дешевым товаром. Это просто, но обычно убыточно. Вот серьезно развернуться начинающему торговцу не из купеческой среды вряд ли дадут. Его караван встретит слишком хорошо подготовленные и весьма многочисленные разбойники. Он будет долго искать, кому пристроить перевезенный товар, и вряд ли перекупщики предложат за него достойную цену. Некоторые пытаются связаться с контрабандой, но и там их поджидает множество трудностей и большой риск. А потому лучшим продолжением карьеры наемника считается удачный переход в городскую стражу и оседание в крупном городе. Подлинных богатств и признания общества так трудно снискать, однако всегда будешь сыт и при деле. Что еще нужно, чтобы создать семью, поднять детей и достойно встретить старость? Я отмечал, подобные перспективы мало кого радуют. Деревенским или какие они там на самом деле парням хотелось куда большего. Тяга к красивой жизни присуща обитателям разных миров, и еще им же присуща лень. Сколько брезгливости во взглядах, когда Лок дошел до рассказа о тренировках. Он кому-то пенял в который по счету раз, упирая на отсутствие в отряде командной работы. К тому моменту народ уже открыто зевал, а позже разошился спать. Я же по уговору оставался чутко сторожить чужой сон. Вряд ли кто на нас нападет ночью, но вдруг. 3 дня и 3 ночи прошли в полном спокойствии. Признаться, даже я вошел в ритм неспешного движения, посчитав его чем-то гармоничным и совершенным. И мне было чуть проще всех остальных. Редко когда слабый ветерок доносил до меня скверные ароматы от тягловых ящеров. Дорога, да-да, вполне настоящая древняя дорога шла по террасам вдоль горного хребта, то спускаясь, то снова поднимаясь. Несколько раз мы пересекали крупные водные потоки по хорошо сохранившимся широким каменным мостам, ночевали и даже вставали на дневки в круге стен давно покинутых поселений. Когда-то в этих краях кипела жизнь, остатки возделываемых террас ныне заросли густым лесом, однако сеть растительных каналов прекрасно сохранилась, позволяя оценить масштабы былого величия. Дважды прошли мимо торчащих из земли каменных обломков с угадывавшейся кольцевой формой расположения мегалитов. Здесь тоже когда-то стояли действующие телепорты. Во мне загорелся азарт черного археолога, здесь ведь можно хорошенько поискать, наверняка попадется что-то ценное или просто интересное. Поискать с помощью одного почти бесполезного приема силы, выталкивая ее из себя вперед полукругом и резко перестраивая зрение особым образом, дабы увидеть неравномерность ее распространения или какие-то отдельные артефакты. Это весьма тяжелый прием и действует примерно на 5-6 метров. Следуя впереди каравана, я иногда осматривал окрестности дороги таким способом, но пока находил лишь старые человеческие кости и разбитые черепушки. Местами просто целые залежи костей и черепушек под слоем образовавшейся за многие века почвы. Судя по всему, в этих краях прокатилась масштабная война, после которой они окончательно опустили. Не осталось ни победителей, ни побежденных. А ведь местные жители обладали незаурядными возможностями оперирования силой, раз пользовались телепортами, да и в сохранившихся остатках кольцевых стен разрушенных поселений что-то такое чувствовалось, явно похожее на встроенные и до сих пор действующие плетения силы. Да и замостить дорогу большими ровными каменными плитами в три слоя без магии или тяжелой строительной техники вряд ли возможно. А дорога, она вот, прямо под нашими ногами, пусть и местами уже засыпана слоем почвы. Четвертый день пути постепенно подходил к завершению. Светило опустилось к горизонту, изредка пробивая густые кроны деревьев косыми лучами. Слабый ветер лениво шелестел листвой, создавая тихий шумовой фон. Вскоре наш караван должен выйти к очередному давно покинутому поселению, где и встать на плановую ночевку. Однако я уже какое-то время испытывал беспричинное беспокойство. Вроде все как обычно. Тот же лес, та же дорога, те же люди позади и практически полное отсутствие в ближайшей округе чего-либо опасного. Порыв ветра принес спереди какой-то скрип и скрежет, заставив резко насторожиться. Явственно проявилось чувство близкой опасности. Вскинул вверх левую руку, подавая остальным сигнал повысить внимательность и приготовиться к возможному столкновению. Снова скрежет, теперь как будто двоится или даже троится. Впереди кто-то прячется, но я не вижу аур, ящеры, и много. Вскидываю вверх сразу две руки, а после скрещиваю их, приказывая каравану остановиться и приготовиться к отражению атаки. Но, судя по доносящимся звукам, мои знаки остались без малейшего внимания. Наемники все так же продолжали болтать между собой на отвлеченные темы. Купцы и их обслуга дружно рассмеялась очередной сальной шутке о чьей-то заднице. И даже шедшая сразу за мной парочка наемников шепталась о том, куда они потратят полученные за контракт деньги. Пока все их интересы крутились вокруг каких-то особенных баб, я еще раз повторил знаки опасности, резко выхватывая из грудной перевязи первый дротик. Промелькнувшая тень, бросок, вторая тень, еще бросок. Первые тени уходят в сторону, но за ними мгновенно появляется третья и четвертая. Громкий свист, хрип, злобное рычание, народ наконец-то опомнился, но уже стало поздно. Прямо на меня несется, вихляя боками из стороны в сторону, очень крупный ящер. Прилично выше меня, ростом почти как беговой. Сила пошла из источника прямиком в голову, восприятие наконец-то начинает ускоряться, но еще совершенно недостаточно для драки. Мимо ящера медленно пролетают несколько брошенных моими напарниками дротиков. За первым ящером несется второй чуть поменьше, а за ним и третий. Резко оттолкнувшись, вовремя отскакиваю с пути первого, выхватывая черный клинок из ножен. Дротики кидать уже поздно. Замах, удар, отход, пропускаю несущуюся дальше безголовую тушку. Третий ящер стремительно дергает шеей, на бегу пытаясь откусить мне голову, но набранная инерция удачно проносит его мимо. Зато я успеваю извернуться, рубанув его по толстому хвосту у самого основания и начисто отсечь его. Потеряв главный баланс и равновесие, ящер заваливается вперед головой и начинает кувыркаться и выделывать кульбиты в попытке сразу же вскочить. Опасность сбоку. Резко смещаюсь к противоположной стороне дороги, в развороте разрубая на две половинки голову атаковавшего меня ящера. Но за счет скорости рывка крупная рептилия сбивает меня с ног, заваливаясь сверху и подгребая под собой, протаскивая инерцией по земле. Удар в голову и темнота. Сознание быстро вернулось обратно. Судя по доносящимся сквозь пелену боли звукам, бой еще продолжается. Рычание, крики, ругань, резко сменившаяся ультразвуковым воплем раненого. Дышать тяжело и больно. Снова пробуждаю погасший источник, насыщая тело силой. Сразу же полегчало. Заметных повреждений организма вроде бы нет. Мгновенно затвердевшая броня задержала урон. И лишь встретившийся на пути моей головы большой камень обочины натворил бед. К счастью, шлем спас и шея выдержала, отдаваясь острой болью при любой попытке шевельнуться. Нужно выбираться из-под тяжелой туши. Рывок насыщенных силой рук, и она слетает с меня в сторону, позволяя вздохнуть полной грудью. С трудом повернувшись и приподнявшись, с еще большим усилием огляделся. Голова повернута в бок и без боли не желает вставать в нормальное положение. Направив силу к поврежденной шее, помог голове руками. Хруст, резкая вспышка боли и наступила благодать. Как же это прекрасно, когда ничего не болит. Хотя все же болит, на руках и ногах куча ушибов, но это сущая мелочь. В стороне каравана малость затихла. Кто-то тихо стонет, кто-то продолжает сыпать проклятия на чьи-то головы. Осторожно огляделся вокруг, шею еще покалывало. Да, знатный разгром. Валяются туши убитых мною ящеров. Чуть дальше у перевернувшейся первой телеги с вырвавшимся из упряжей куда-то сбежавшим тягловым ящером в темной луже лежат тела моих бывших напарников. Один явно без головы, второй скрючился в странной позе, наверняка множественные переломы позвоночника и еще вырвана прямо из плеча правая рука. Как же он так умудрился? Перевернувшаяся телега сдержала напор крупной рептилии, ее снесло в сторону, на обочине торчит пара характерных обломков древесных стволов, но она развернулась и снова напала на людей. Вижу еще пару лежащих на земле тел, вокруг которых началась большая суета. Туша добитого ящера валяется еще дальше, рядом с ней стоит сотник Лок с окровавленной палицей в руке. В мою сторону никто не смотрит. Нужно подобрать раскиданное оружие и окончательно привести себя в дееспособное состояние. Вдруг еще зубастые гости пожалуют. Пока при караване ругались и выясняли отношения, определяя, кто больше виноват и чем за это должен расплатиться, я подобрал выпавшие при падении из перевязи дротики и сходил за брошенной парочкой, найдя еще двух пораженных ими рептилий. Они сдохли далеко не сразу, успев отползти в лес. Легко нашел по кровавым следам, вытащив из тушек ценное имущество, а также разделав рептилий на деликатесное мясо черным стилетом. Походная еда наемников скудная с редкостно противным вкусом и таким же гадким запахом, зато долго хранится даже на сильной жаре. Впрочем, сейчас погода еще прохладная, иначе бы я давно сварился в своей броне. Ночью вообще благодать. Вернувшись к каравану, спокойно разделал на мясо и остальные трофеи. Теперь мои действия были замечены и даже прокомментированы очередным потоком грязных ругательств. У них, понимаешь ли, большое горе, а я... Сотник Лок резко прикрикнул на матерящихся парней, заставив их заткнуться. «Я дикарь, с меня взятки гладки. А вот почему все они нагло проигнорировали мои сигналы близкой опасности, смотрели в сторону купцов и длинные уши развесили, нарушили распорядок движения, сбившись большой группой в центре каравана. Именно потому больше мешали друг другу, чем реально помогали устранить угрозу. Ладно, передовой дозор. Они потенциальные смертники». Это про меня, собственно. Но целая дюжина хорошо вооруженных бойцов пропустила всего одного ящера к телегам, отчего пострадал человек наших нанимателей. Он, конечно, и сам виноват, зачем-то полез в драку, однако такого вообще не должно было произойти при любом раскладе. Потеряли двоих зевак, а если бы сотник чуть запоздал, то трупов стало бы еще больше. Дикий ящер – беспощадная машина смерти. Чуть замешкаешься – все. Подошедшим к сотнику купцам тоже изрядно перепало от него за намеренное игнорирование сигналов опасности со стороны лидера и другие нарушения установленного распорядка движения. Я раньше слышал его перебранки с купцами, он пытался на них чем-то надавить, но был послан вдаль. Теперь суть их разногласий стала для меня очевидна. Так мы и застряли на одном месте на ночь и весь следующий день. Тела погибших требовалось сжечь на костре, Троица дееспособных помощников купцов отыскала сбежавшего тяглового ящера и старательно чинила треснувшую телегу. Я же озаботился маринадом для мяса, найдя подходящие растения с кислым соком. Приправ прихватил с запасом, соли тоже, разве только вытребовал у сотника большой кожаный бурдюк из-под местного заменителя пива, что выглядит как моча и пахнет мочой, то, скорее всего, и является мочой, но другие ее пьют с большим удовольствием. Пусть, и в моем мире были любители целительной линотерапии. Рядом с дорогой текла маленькая речушка, едва отмыл бурдюк от скверно пахнущих остатков янтарной жидкости, напихав туда мясо и залив его получившимся маринадом со специями. К вечеру следующего дня нажег кучу угля и начал большую жарку на прихваченной под такое дело узкой бронзовой решетке. Расползшийся по окрестностям дурманящий запах быстро привлек внимание потенциальных нахлебников. Скрипя сердце, выдал часть жареного мяса подошедшему с виноватым видом лица сотнику, дабы он раздал хотя бы по парочке кусочков остальным парням. Они реально трудились весь день, сначала собирая дрова для погребального костра, а затем вместе с купцами отрабатывали правильное построение рядом с движущимся караваном, дабы исключить в будущем аналогичные проколы. Пострадавший помощник купцов отделался переломами рук и ноги, дальнейший путь продолжит грузом на телеге. Парочка купцов подошли ко мне следом за сотником, внимательно осмотрели с ног до головы и выразили легкую благодарность особыми кивками. О том, что я якобы не понимаю общего языка, их предупредил сотник. Они уже знали, сколько всего напало ящеров, и кто именно разделал почти всех в одну морду. Выдал источавший чарующие ароматы исходящий жаром большой шмат мяса им. Пусть тоже порадуются настоящей походной пище. За равного меня, естественно, они вряд ли признают, однако былая надменность и откровенное презрение покинуло их взгляды, сменившись легкой заинтересованностью. «Надо же какой, оказывается, у нас шустрый дикарь», примерно так я перевел их мимику в понятные слова. После еще одной спокойной ночевки на прежнем месте караван двинулся дальше. Мне выделили новых напарников, распределив дежурство в авангарде среди всех остальных молодых наемников, как и все остальные позиции в колонне, впрочем, чтобы все получили подобающий опыт, и лишь я получил постоянное право лидерства каравана, вместе с почетным правом первым стать закуской очередного ящера. С того дня нападения хищных рептилий стали регулярными. Появились и спутники, многочисленные группки мелких ящеров, порой сопровождавших наш караван целый день, изредка показываясь нам на глаза, выглядели похожи на крупных собратьев, разве только вообще без шерсти и ростом чуть выше моего пояса, однако пасти у них зубастые. Сотник Лок приказал нам по возможности игнорировать их присутствие, так как эта мелочь нападает только на отставшего от группы путника, набрасываясь на него всей кучей разом. Запросто тяглового ящера разорвут на кусочки, быстрые и шустрые, еще ужасно наглые. Иногда же от них есть прямая польза. Шумом и суетой они умудряются поднимать с лёжки крупных ящеров, проявляющихся раньше удачного момента для атаки. А по неожиданному исчезновению спутников можно определить территориальные метки лесных доминантов. Крупных ящеров-одиночек, практически не встречающихся в этих местах, зато широко распространенных в лесах вдоль дорог имперской периферии. Они более теплолюбивы и осторожны, нападают на людей лишь с большой голодухи. Питаются ящерами помельче и другой лесной живностью. Но эти мелкие ящеры ужасно раздражали и отвлекали мое внимание, заглушая обостренные чувства. Противные твари, следуя параллельным курсам, они часто пересвистывались, скреблись когтями о камни, периодически стремительно перебегая всей группой через дорогу прямо перед моим носом. Именно тогда я взял в руки лук и начал сокращать их поголовье. Достали. Потеряв пару-тройку особей, стая зубастой мелочи обычно отставала от нас, но на другой день снова возвращалась, или это была уже другая стая. Крупные ящеры же подло игнорировали присутствие мелочи, нападая исключительно на нас группами по 3-4 особи. Обычно они бросались на меня и лишь один раз атаковали караван вдогон. Теперь наемники успевали реагировать, потому стычки завершались лишь мелкими синяками и царапинами. Только четкая и слаженная групповая работа помогает здесь выжить человеку. Мужики пытались приготовить деликатесное мясо по моему рецепту, однако проигнорировали важные мелочи и с трудом доели подгоревшие плоды собственных трудов. Разделанных нами хищных тварей быстро подъедали тягловые ящеры. За дневной переход обычно происходило около 3-4 стычек, и о дополнительной прикормке тягловой скотины комбикормом на вечернем привале даже забывали. Выпряженные из телег ящеры при желании сами ночью догонялись молодой растительностью, которой хватало вдоль древней дороги. Постепенно стихли последние досужие разговоры в пути, все вошли в единый неспешный ритм, и продвижение каравана стало исключительно размеренным с редкими остановками после очередного нападения ящеров на докорм мясом тягловой скотины. Такое путешествие мне нравилось куда больше бардака первых дней пути. В один из вечеров сотник Лок объявил нам на привале у открытого пологого берега небольшого озерца с очень холодной водой о том, что на завтра намечен день отдыха. Отдыха для ящеров и купцов, а для наемников найдется особое задание, ибо мы наконец-то прошли длинный путь по предгорным террасам, через один дневной переход спустимся в низину, двинувшись дальше вдоль русла высохшей реки. Впереди нас встретит развалины большого поселения, и там запросто могла завестись всякая нечисть, разбойники. Обойти то место сложно, то есть пешком вполне, вот только ящеры с телегами обязательно застрянут, и потому нам нужно хорошенько подготовиться к отражению возможного нападения. И пусть те разбойники, скорее всего, обычные горные дикари, но их будет много, и они хорошо швыряются камнями из прощей, а сблизившись на расстоянии броска еще и острыми дротиками. Потому все наденут полные доспехи и понесут в руках деревянные щиты. Известие встретили с большим скепсисом. Тащить лишний груз народу было лениво. Моего же мнения, как обычно, забыли спросить. Я бы посоветовал, как тут извернуться. Передовой дозор, боковое охранение и дальше в том же духе по классике. Ведь разбойники могут попасться хитрые и злобные. Вряд ли они оставят медленное приближение большого каравана без должного внимания. Успеют подготовиться к встрече с распростертыми объятиями. Надеюсь, хоть теперь пригодится прием ведения аур спрятавшихся противников. Вовремя предупрежу остальных защитников чужого добра, дабы они успели правильно отреагировать, а не как при нашей первой стычке с голодными ящерами. Да и стрелы к луку нужно по двум колчанам плотнее распихать. Метальщики камней вряд ли смогут от них увернуться, а любителям швырнуть дротик порекомендую встать в общую очередь ближе к ее концу. Весь день отдыха я действительно отдыхал, загорая с голым торсом без брони и наблюдая, как другие изображают подобие ощетинившегося короткими копьями строя и учатся так передвигаться с места на место. Мужики очень недобро посматривали в мою сторону до тех пор, пока мне это окончательно не надоело. Резко сорвавшись с места, я оттолкнулся от земли жгутами силы из ног, легко перемахивая через рассыпавшийся при моем стремительном приближении строй испуганных щитоносцев. Пока они ругались и махали руками, вернулся на прежнее место с широкой улыбкой на губах. Грубо высказавшихся комментаторов быстро заткнул сотник Лок, заставив народ отрабатывать новое упражнение по защите от подобных мне попрыгунчиков. В полете ведь тело исключительно уязвимо. Народ проникся и уже подумывал вслух, как бы мне при удобном случае отомстить шуточкой. Ну, пусть попытаются. Им еще тренироваться и тренироваться. Спокойно переночевав, двинулись дальше. Уже в середине дня после быстрой расправы над парочкой атаковавших наш караван рептилий, я почувствовал заметное беспокойство, постоянно возраставшее с каждым часом пройденного пути. Заметил и первые следы присутствия людей, сломанные ветки, относительно свежие порубки, и еще отчетливый запах гнилья. Раньше такой запах мой нос улавливал только поблизости от человеческого жилья. Однажды на приличном отдалении промелькнуло что-то похожее на подозрительно яркую ауру. По спине пробежался целый табун мурашек. Слишком уж я хорошо представлял, кто обладает такой аурой. Хищные карлики. Только их нам тут еще не хватало. Удвоил бдительность, дополнительно наложив стрелу на тетиву. Мы спускались в открытую долину, и перед нами раскрывалась величественная панорама разрушенного города. Частично сохранившийся идеальный полукруг стен, за ним развалины многоэтажных каменных домов. Много, это этажей 5, вряд ли больше. Но сейчас от них остались лишь остовы стен с пустыми окнами, вся внутренняя начинка давно обвалилась и рассыпалась. Стены же явно строили на века или дополнительно укрепляли силой. Причина разрухи и запустения вполне очевидна. Протекавшая мимо прямой городской стены судоходная река изменила русло или вообще исчезла. Отсюда хорошо видны останки большой пристани. Произошел в горах масштабный обвал, перекрыв сток талых вод с огромного ледника, и транспортная артерия пересохла. Именно к этому городу ведут несколько дорог вдоль горных террас. Видны останки пары обвалившихся мостов. Один ведет прямо из городских стен на другую сторону сухого русла, другой перекинут через более мелкий и тоже давно высохший приток. Обострив зрение приемом силы, рассматривал отчетливо проявившуюся за стенами суету. Руины действительно заселили дикие горцы. Они тут заметно крупнее и основательнее, чем в иных местах, смахивают скорее на жителей имперской периферии, отличаясь только цветом волос и формой лица. Метисы, возможно, поголовно вооружены, включая женщин и подростков. Оружие вполне обычное, короткие дротики и сучковатые дубинки. Вот только с металлом у них совсем плохо. Начищенные бронзовые наконечники видны хорошо, если у каждого пятого. Сколько их там проживает, сложно сказать. Я насчитал около трех десятков, хотя их может быть больше. Я бы с большим удовольствием обошел этот город дальней стороной, однако караван сможет пройти только по дороге до первого разрушенного моста и свернуть на относительно ровное сухое русло, пройдя мимо прямой городской стены, откуда в нас можно невозбранно швыряться камнями из пращей. Для удачного броска дротика уже далеко. Теперь понятно, зачем сотник тренировал мужиков двигаться строем с поднятыми щитами. Со стороны стен дикари вряд ли нападут, там проходы к руслу есть только от остатков пристани. Мы легко перекроем то направление, но в стене наверняка скрыты и другие проходы, откуда могут полезть всей толпой. В случае нападения дикарей, придется нам принимать бой и драться до победного конца. Их больше, но мы лучше вооружены и подготовлены. Давно хочу испытать лук на настоящих разбойниках. Бить мелких ящеров уже порядком надоело, только стрелы напрасно порчу. Караван медленно шел по дороге к мосту. Все приготовились к отражению атаки, но захватчики развалин нас нагло игнорировали. Вот мы уже благополучно спустились на сухое русло. Там хватало больших камней от разрушенного моста, их приходилось огибать, выходя на более ровное место. Низкая скорость продвижения каравана упала еще больше. Сейчас самый удобный момент для атаки, напряжение растет, и тишина. Наконец-то сместились к противоположному берегу сухого русла подальше от скоплений камней и городской стены, дружно выдохнув. Сверху периодически выглядывали дикари и чего-то ждали. У меня уже все тело намокло и равномерно чесалось от ожидания какой-то подлянки. Или просто от жары. За день воздух здесь хорошенько прогрелся, мы шли по открытому пространству, и даже вечернее светило теперь припекало совершенно немилосердно. Ветер окончательно стих, стояла крепкая летняя духота. Хотелось броситься прямо в броне в холодную воду, да где ее тут только взять посреди сухого пыльного речного русла.